В описании этом чудится развитие дакийских построек Трояновой колонны. Вот всадники. Платье-то на всех скурлат сукна, все подпоясаны источенками, шапки на всех черные мурманки золотые вершки, а на ножках сапожки зелен софьян, насыто шелом, пяты востры, круг носов хоть яйцом прокати, под пяту воробей пролети. Точное описание византийской стенописи. Вот сам богатырь. Шелом на шапочке, как жар горит, ноженьки в лапотках семи шелков, в пяты вставлено по золотому гвоздику, в носы вплетено по золотому яхонту. На плечах шуба черных соболей заморских, под зеленым рытым бархатом, а во петельках шелковых вплетены все-то божьи птичушки певучие, а во пуговках злоченых вливаны все-то люты змеи зверюшки рыкучие. Предлагаю на подобное описание посмотреть не со стороны курьеза былинного языка, а по существу. Перед нами детали, верные археологически. Перед нами в своеобразном изложении отрывок великой культуры, и народ не дичится ее. Эта культура близка сердцу народа. Народ горделиво о ней высказывается. Заповедные ловы княжеские, веселые скоморожки забавы, мудрые опросы гостей во время пиров, достоинство постройки городов сплетаются в стройную жизнь. Этой жизни прилично оправа былин и сказок. Верится, что в Киеве жили мудрые богатыри, знавшие искусство. «Заложи, Ярослав, город великий Киев, у него же града суть золотая врата. Заложи же и церковь святые Софьи митрополью, и по сем церковь на золотых воротах святое Богородица Благовещение, по сем святаго Георгия монастырь и святые Ирины. И бей, Ярослав, любя церковные уставы и книгам прилежа, и почитаясь часто в нощи и в дне из писаша книги многи. Сже насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем ученье приемлюще книжное. Книги, бо суть реки, напояющие вселенную, се суть исходища мудрости. Книгам, бо есть неисчетная глубина. Ярослав же се любим бе книгам, много наложив церкви святой Софьи, юже созда сам, украси ю златом и сребром и сосуды церковными. Радовавшися Ярослав, видя множество церквей. Вот первое яркое известие летописи о созидательстве, об искусстве. Великий Владимир сдвигал массы. Ярослав сложил их во храм и возрадовался о величии Христовом, об искусстве. Этот момент для старого искусства памятен. Восторг Ярослава при виде блистательной Софии безмерно далек от вопля современного дикаря при виде яркости краски. Это было восхищение культурного человека, почуявшего памятник, ценный на многие века. Так было. Такому искусству можно завидовать, можно удивляться той культурной жизни, где подобное искусство было нужно. Не может ли возникнуть вопрос, каким образом Киев в самом начале истории уже оказывается таким исключительным центром культуры и искусства? Ведь Киев создался будто бы так незадолго до Владимира. Но знаем ли мы хоть что-нибудь о создании Киева? Киев уже прельщал Олега, мужа бывалого и много знавшего. Киев еще раньше облюбовали Аскольд и Дир. И тогда уже Киев привлекал много скандинавов, и многие варяги скуписто и начасто владеть и польскою землею. При этом все данные не против культурности Аскольда и Дира. До Аскольда Киев уже платил дань хазарам, и основание города отодвигается к легендарным Кию, Щеку и Хариву. Не будем презирать и предания. В Киеве был и святой апостол Андрей. Зачем прибыл в далекие леса проповедник? Но появление его становится вполне понятным, если вспомним таинственные, богатые культы Астарте Малазийской, открытые недавно в Киевском крае. Эти культы уже могут перенести нас в 16-17 века до нашей эры. И тогда уже для средоточения культа должен был существовать большой центр. Можно с радостью сознавать, что весь великий Киев еще покоится в земле, в нетронутых развалинах. Великолепные открытия искусства готовы. Эти вехи освещают и скандинавский век и дают направление суждениям о времени бронзы. Несомненно, радость киевского искусства создалась при счастливом соседстве скандинавской культуры. Почему мы приурочиваем начало русской Скандинавии к легендарному Рюрику? До известия о нем мы имеем слова летописи, что славяне изгнаша варяги за море и не даша им дани. Вот упоминание об изгнании. А когда же было первое прибытие варягов? Вероятно, что скандинавский век может быть продолжен вглубь на неопределенное время. Как поразительный пример неопределенности суждений об этих временах, нужно привести обычную трактовку учебников. Прибыл Рюрик с братьями Синиусом и Трувором, что по толкованию северян значит «конунг Рюрик» со своим домом Синхус и верную стражую Трувер. Крепость скандинавской культуры в Северной Руси утверждает также и последнее толкование финлянцев о загадочной фразе летописи «Земля наша велика» и так далее, и о посольстве славян. По остроумному предположению, не уличая летописца во лжи, пресловутые признания можно вложить в уста колонистов-скандинавов, обитавших по Волхову. Предположение становится весьма почтенным, и текст признаний перестает изумлять. Бывшая приблизительность суждений, конечно, не может огорчать или пугать искателей. В ней залог скрытых блестящих горизонтов. Молодежь, помни о прекрасных наследиях минувшего. Даже в самых, казалось бы, известных местах захоронены невскрытые находки. Вспоминаю наше исследование Новгородского Кремля в 1910 году. До раскопок все старались уверить меня, что новгородский Кремль давно исследован. Но не найдя никакой литературы о розысках жилых слоев Кремля, мы все же настояли на новых изысканиях. Часть Кремля оказалась под огородами, и таким порядком, ничего не нарушая, можно было пройти на глубину до 21 аршина, до последнего скандинавского поселения с характерными для IX-X веков находками. В последовательных слоях обнаружилось 7 городских напластований, большую частью давших остовы сгоревших построек. Поучительно было наблюдать, как от X века и до XVIII можно было установить летописные и исторические потрясения Новгородского Кремля. Разве не замечательно было знать, что даже такое центральное место, где стоит памятник тысячелетия России, оказалось неисследованным. Конечно, мы могли произвести этот исторический разрез одной широкой траншеей. Но можно себе представить, сколько осталось во всех прочих соседних областях. Вспоминаю это не в осуждение, но как завет молодежи о том, насколько мало еще сравнительно недавно знали родную старину. Значит, какие блестящие вскрытия предстоят каждому наблюдательному искателю? Сколько истинных кладов заложено на Руси? Сколько замечательных путников прошло по нашим равнинам, и какое великое будущее суждено? Пусть молодежь соединится всей силой тела и духа для великолепных истинных достижений.